Я покидаю историю с таким применительным к сегодняшнему дню и к нам выводом. Наша система и орден уже перешагнули вершину расцвета и счастья, даруемых иногда загадочной игрою событий прекрасному и желанному. Мы находимся в упадке, который протянется еще, может быть, очень долго, но, во всяком случае, ничего более высокого, прекрасного и желанного, чем то, что у нас уже было, ждать не приходится. Дорога ведет вниз. Исторически мы, думаю, созрели для ликвидации, и она, несомненно, последует не сегодня или завтра, так послезавтра. Вывожу это не только из чрезмерно нравственной оценки наших дел и способностей, а куда больше из сдвигов, которые готовятся, как я вижу, во внешнем мире. Приближаются критические времена, везде видны их приметы. Мир снова хочет переместить свой центр тяжести. Готовится перераспределение власти, оно не пройдет без войны и насилия. Угроза не только миру, но жизни и свободе идет с далекого востока. Даже если наша страна и ее политика будут нейтральны, даже если весь наш народ единодушно, чего он, однако, не делает, пожелает держаться традиции и хранить верность костолийским идеалам и нам, все будет напрасно. Уже сейчас многие наши парламентарии довольно ясно дают нам понять, что Касталия — дороговатая для нашей страны роскошь. Как только страна будет вынуждена всерьез заняться вооружением, пусть только для обороны, а это может случиться скоро, введут режим экономии, и, несмотря на всю доброжелательность к нам правительства, большинство этих мер коснется нас. Мы гордимся тем, что наш орден и устойчивость духовной культуры, им гарантируемая, требуют от страны относительно скромных жертв. По сравнению с другими эпохами, особенно с ранним фельетонизмом, с его щедро субсидируемыми высшими учебными заведениями, бесчисленными тайными советниками и роскошными учреждениями, жертвы эти в самом деле невелики и уж вовсе ничтожны по сравнению с теми, какие пожирали в военный век война и вооружение. Но именно вооружение вскоре снова будет, вероятно, главным требованием момента. В парламенте снова будут задавать тон генералы, и если народ окажется перед выбором пожертвовать Касталией или подвергнуть себя опасности войны и гибели, то мы знаем, как он проголосует. Тогда сразу же, без сомнений, распространится и охватит прежде всего молодежь военная идеология, демагогическое мировоззрение, согласно которому ученые, ученость, латынь и математика, образованность и духовная культура имеют право на жизнь лишь постольку, поскольку они способны служить военным целям.